Вашего отца пытали в гестапо, Карен, — сказал доктор. В начале войны они хотели заставить его сотрудничать с ними, прибегали к самым жестоким мерам. И все же им пришлось отказаться от этого плана. Он просто не мог работать на них, хотя бы он и подвергал этим вашу мать и ваших братьев смертельной опасности. «Я сейчас вспоминаю», — сказала Карен. «Как-то не стало писем, и я все приставала к Ааге. Не случилось ли что с родными? Его отправили в Терезинштадт. А ваша мать и братья, о них мне все известно. Они его отправили в Терезинштадт в надежде, что он передумает. Только после войны он узнал о том, что случилось с матерью и вашими братьями. Его грызла совесть, что он так задержался тогда в Германии, из-за чего ваша мать и братья попали в западню. Когда он узнал об их судьбе, после долгих лет пыток его ум помрачился. Но ведь он поправится. Доктор посмотрел на Китти. У него психическая депрессия, крайняя меланхолия. А что это означает? Карен, твой отец вряд ли поправится. Я вам не верю, — ответила девушка. Я хочу видеть его. А вы его еще помните? Очень мало. Было бы гораздо лучше, если бы вы сохранили о нем то воспоминание, которое у вас есть, чем видеть его теперь. Она должна его видеть, доктор, во что бы то ни стало. Это нельзя оставлять открытым ни под каким видом, — сказал Китти. Доктор повел их вниз по коридору и остановился перед какой-то дверью. Сопровождавшая их сестра отомкнула дверь, и доктор открыл ее перед Карен. Карен вступила в помещение, напоминающее келью. В комнате стояли стул, этажерка и кровать. Она оглянулась вдруг и застыла на месте. Кто-то сидел в углу на полу. Человек был босой и непричесанный. Он сидел, прислонившись спиной к стене, обхватив руками колени, и тупо смотрел на противоположную стену. Китти шагнула к нему. Он был небрит, лицо было все в рубцах. Внезапно Карен почувствовала какое-то облегчение. «Все это недоразумение», — подумала она. «Это какой-то посторонний человек, это не ее отец, он просто не может им быть. Все это ошибка». Она с трудом подавила желание выскочить вон и закричать. «Видите, все это недоразумение, это не Йоган Клемент, этот человек не мой отец. Мой отец жив, но где-то в другом месте и ждет встречи со мной». Карен остановилась перед мужчиной, сидящим на полу, чтобы окончательно удостовериться, что это не ее отец. Она пристально посмотрела в его потухшие глаза. Это было так давно, она ничего уже не помнила. Но это был не тот человек, о встрече с которым она мечтала. Там был камин и запах трубочного табака. Там был большой бульдог, его звали Максимилианом. В комнате рядом плакал ребенок. «Мириам, сходи, посмотри, что с Гансом. Я читаю сказку девочке, а он мешает». Карен Хансен Клемент опустилась на колени перед этой человеческой развалиной. В доме бабушки в Бонне всегда пахло свежеиспеченными пирожными. Она пекла в продолжении всей недели, готовясь встречать родных в воскресенье. Несчастный мужчина продолжал смотреть на стену, словно никого больше в комнате не было. «Ты только посмотри, какие смешные обезьяны в кёльнском зоопарке. Зоопарк Кёльна лучше всех на свете. Когда же снова наступит карнавал?» Она тщательно изучала сидевшего перед ней человека от босых ног до рубцов на лбу. Ничего, ничего, что напоминало бы ей отца. «Жид, жид, жид!» — орала толпа ей вслед, когда она с разбитым в кровь лицом побежала домой. «Будет, будет, Карен, не плачь, папа не даст тебя в обиду». Карен протянула руку и дотронулась до его щеки. «Папочка», — сказала она. Мужчина не шевельнулся и даже не заметил ее. Там был поезд. В нем было много детей. Говорили, что они поедут в Данию, но она очень устала. «До свидания, папочка», — сказала тогда Карен. «Вот возьми мою куклу, она будет смотреть за тобой». Она стояла в тамбуре и не сводила глаз с папочки, стоявшего на перроне. Он становился все меньше и меньше. «Папа, папочка!» — вскричала Карен. «Это я, Карен, папочка! Это я, твоя дочь! Теперь я уже большая, папочка! Неужели ты меня не помнишь?» Врач крепко держал Китти, которая стояла в дверях и дрожала всем телом. «Пустите меня, пожалуйста, я ей помогу», — умоляла Китти. «Оставьте ее», — ответил врач. А Карен все вспоминала и вспоминала. «Да-да», — вскричала она, — «это мой отец, это мой папа». «Папочка», — рыдала она и обнимала его за шею, — «пожалуйста, скажи мне что-нибудь, поговори со мной, я прошу тебя, умоляю». Мужчина, который был когда-то Иоганном Клементом, заморгал глазами. В его лице появилось выражение какого-то любопытства, когда он почувствовал, что кто-то его обнимает. Мгновение это выражение не сходило с его лица, словно что-то в нем пыталось пробить окружающий его мрак. Потом его взгляд снова потух. «Папа!» — кричала Карен. «Папа! Папочка!» Стены пустой комнаты и коридора отражали эхо ее голоса. «Папа!» Сильные руки врача оторвали ее от отца, и девушку осторожно вывели из комнаты. Дверь снова замкнули, и она рассталась с Иоганном Клементом. Навсегда. Девушка душераздирающе плакала и упала в объятия Китти. Он меня даже не узнал. Боже, Боже, да что же это такое? Почему он меня не узнал? Боже, ответь, ответь. Все хорошо, дитя мое. Теперь все хорошо. Вот Китти с тобой. Не оставляй меня, Китти, никогда не оставляй. Нет, нет, моя деточка. Китти никогда тебя не оставит. Никогда.